Глава 13. Вете чудилось, что она плещется в море. Волны подхватывают ее и качают, как мать-дитя. Солнце ласково слизывает с лица хрустальные капли, целует веснушки, россыпь которых появилась у нее на плечах лет после 30. Ласкает кожу и слепит, если открыть глаза. Как неприятно. «Вета! Вет! Ты меня слышишь?» Вета с трудом разлепила веки. Моргнула. Никакого моря, никакого солнца. Вместо него на потолке светила омерзительно яркая лампа. «Коган?» «Ага. Я... Как ты себя чувствуешь?» «Кажется, хорошо. Притуши, пожалуйста, свет». После операции у Сандаловой здорово пересохло во рту. И от того, что ее язык едва шевелился, речь выходила невнятной, как у только-только разговорившегося ребенка. Впрочем, кажется, это не мешало Когану ее понимать. «Ты в реанимации. Это стандартная процедура». «Спасибо. А то я не знала». Свет погас. Секунду спустя над ее койкой склонился Коган. Прошелся по лицу внимательным взглядом и широко улыбнулся. «Ну, раз...» «Тебе вернулась привычная стервозность, значит, все и впрямь хорошо». «Стервозность?» — опешила Вета. «Может, лучше поговорим о твоем гиперраздутом эго?» «Непременно», — усмехнулся там. «Но не сейчас». «Почему это?» — закапризничала Сандалова, из последних сил удерживая себя в реальности. «Потому что тебе нужно больше отдыхать и набираться сил. Хочешь в туалет? Я могу проводить». Вета покачала головой, не отрывая то от подушки. Нет, в туалет ей не хотелось. Но ей очень хотелось знать, как все прошло. Очень-очень хотелось. Вот только она не решалась спросить напрямую. А вдруг операция прошла не по плану? Или дала совершенно не тот результат, на который она рассчитывала? Как врач? Вета понимала, что пока рано о чем-либо судить, но ее душа требовала какой-то определенности. «Нет, спасибо. Ты уже мне помог, этого достаточно. Ты ведь помог?» — запнулась. «Правда?» «Хочешь знать, как все прошло?» «Да, очень бы хотелось знать». «Все пошло не по плану, но так даже интересней». «Интересней?» Пробормотала Вета, перекатывая это слово на языке, как леденец. «Интересней. Тебе кто-нибудь говорил, что ты маньяк, Кеша?» «Хм, знаешь, нет. Как только меня не называли, но маньяком никогда. Ты первая». «Это комплимент». «Сомнительный, но спасибо. Черт, я ж забыл. Вот». «Что?» «Лимон. Открой рот. Пить будет не так хотеться». Вета покорно приоткрыла губы, слезала с пальцев Когана лимонную дольку и в блаженстве зажмурилась. «А правда, что всех беременных тянет на кисленькое?» «Нет. Была у меня одна, так ее есть камни тянуло. Это такое патологическое состояние, знаешь ли?» «Знаю». «Да, точно. Так вот, что касается операции. Полип мы удалили, спайки тоже. Я записал для тебя видео». «Зачем?» — испугалась Вета. «Вдруг ты захочешь увидеть, как все происходило?» «Нет уж, спасибо. Я и так знаю, что ты сделал все филигранно». «Откуда?» «Что, прости?» «Откуда тебе это известно?» «Ну как же. Тебя расхваливают на всех женских форумах. Если верить всему, что там написали, то ты прямо маг и волшебник». Вета попыталась улыбнуться, игнорируя распространяющуюся по телу слабость. «Что значит «если»?» «Ха-ха, очень смешно». «Да ты совсем без сил, отсыпайся. Я зайду через пару часов, и тогда же, если все будет хорошо, тебя переведут в палату». «Что значит «если»?» — передразнила Когана Ветта. Тот в ответ хохотнул. Постоял еще немножко, глядя на нее как-то странно, и вышел, тихонько прикрыв за собой дверь реанимационной палаты. Вета закрыла глаза и позволила себе отключиться. царство снов Сандалова уплывало под тихое жужжание подключенной к ней аппаратуры. Через 2 часа, как и было обещано, Вету перевели в палату. К тому моменту она уже отоспалась и, конечно, пришла в себя. Поэтому первым делом, когда Сандалова снова увидела отведенные ей Коганом апартаменты, она подумала о том, что ей не мешало бы перебраться в палату попроще. Такую палату, за которую ей не пришлось бы платить. Видит Бог, у нее и без этих счетов дебет с кредитом никак не сходится. По-хорошему, ей нужно было договариваться с Коганом о рассрочке, либо выходить на улицу просить милостыню. Был еще вариант продать квартиру, это позволило бы продержаться на плаву еще как минимум полгода, но остаться без жилья с маленьким ребенком на руках было совсем уж страшно. С маленьким ребенком. Ну надо же, этого самого ребенка еще даже в проекте нет, а она вроде как и не сомневается, что все получится. И понятно, кого за это ей стоило бы поблагодарить. Не иначе, как непрошибаемая самоуверенность Когана передалась и ей. Вета поднялась с койки и встала перед небольшим круглым зеркалом. Повернулась к нему в профиль. Низ живота, по понятным причинам, немного ныл, но боль была вполне терпимой. Она бы и не такую пережила, лишь бы только забеременеть. Вета чуть выпятила живот. «Интересно, какой она будет, когда это случится?» Ее подружки Вон, Мариам и Юльсанна, каждый раз выглядели по-разному. Мариам за первую беременность раздалась до необъятных размеров, а вот во вторую, считай, вообще ничего не набрала. Юльсанна не набрала только с первенцем, с Кирой. Зато последствия 2 других родов ей аукались до сих пор несколькими лишними килограммами в бедрах. Но это была такая мелочь. Она готова была набрать хоть 10, хоть 20 килограмм, чтобы стать мамой. Хотя 20, конечно, перебор. Вета усмехнулась, поймав себя на этой мысли. Все же прежние установки еще не изжили себя до конца. И внешность по-прежнему имела значение. Пока Сандалова крутилась возле зеркала, предаваясь мечтам, в дверь постучали. «Да, привет болящим!» «Мариам? А ты кого ждала? Почему, позволь поинтересоваться, ты никому не сказала, что идешь на операцию?» — воскликнула Мариам, экспрессивно жестикулируя. «Да как-то не думала, что это важно». «Ты что, с ума сошла? Совсем того, да?» Мариам разочарованно покачала головой и нырнула в большую сумку. На столик возле кожаного диванчика в углу были выложены тарелка, пиала и чашка. Приборы, вилка, ложка и нож, тканевая салфетка. А вслед за ними выставлена банка с бульоном. «Это что?» «Это твой ужин. Иннокентий Сергеевич сказал, что бульон тебе можно, и выдал мне список на завтра». «Список чего?» Вета сморгнула слезы. Она действительно не ожидала, что кто-то из друзей решит о ней позаботиться. После последних событий она очень сильно сомневалась, что у нее в принципе есть друзья. «Список блюд, разрешенных к употреблению». «По-моему, он немного перегибает». «Кто, Коган?» Мариам открыла банку и аккуратно вылила бульон в пиалу. «К столу?» «Ага. Он хочет для тебя всего самого лучшего. Угадай, почему». Гадать Ветта не хотела, потому как все отгадки, что ей приходили на ум, были слишком маловероятными. Она предпочла промолчать. «Боже, я в самом деле ужасно проголодалась. Смотри, только осторожно, бульон еще очень горячий. Сарик очень старался, когда я сказала, что это для тебя». «Так это из Рубена? То-то как вкусно». «Из него. На завтрак привезу сырники. Или творожную запеканку?» Мариам задумчиво почесала бровь. «Что-то не нужно. У тебя наверняка полно дел, когда тебе еще ко мне мотаться». «Какие дела, Вет? Ну какие дела? Как будто ты бы не поступила так же, если бы мне понадобилась твоя помощь». «Спасибо», — шепнула Ветта. «Для меня?» — сглотнула слезы. «В самом деле важна твоя поддержка». «Вот и хорошо». «А слезы с чего? «Ну-ка, давай вытирай». «Нет, это даже злит. Как ты могла подумать, что мы бросим тебя в беде?» «Как? А Бог его знает». У Веты не было однозначного ответа на этот вопрос. Хотя, конечно, можно было сказать, что ей не привыкать, но это прозвучало бы уже слишком мелодраматично. Она так не хотела. Не хотела давить на жалость, а к тому же Вета засомневалась, что дело вообще в друзьях. Ведь если так разобраться, она никогда и никого и не просила о помощи, и тем была чрезвычайно горда. Виолетта считала, что это лишний раз доказывает ее силу и стойкость. «Что ж на деле?» — спросите вы. А на деле вдруг оказалось, что обратиться с просьбой о помощи может далеко не каждый, и что нужно быть очень сильным, чтобы признать свою слабость хоть в чем-то. «Иди сюда», — отложила ложку, взмахнула руками в приглашающем жесте. «Чего? Хочу тебя обнять». Мариам удивленно хлопнула длиннющими, черными как ночь, без всякой краски ресницами, и недоверчиво к ней потянулась. Раньше Вета не была такой сентиментальной, так что удивление Мариам ей понятно. «Я могу не слишком приятно пахнуть», — предупредила Мариам. «Перед самым выходом на меня срыгнула Нана и...» «Спасибо. Ты пахнешь просто чудесно». «Ну ладно, поверю тебе на слово». Мариам немного расслабилась и ласково провела ладонью по Веткиной спине. А потом их уединение нарушили. «Сандалова в ию?» «Да». «Вам цветы. Распишитесь». Под удивленные взгляды подруг в палату втащили огромный букет кружевных бархатно-алых роз. «Это еще что такое?» — нахмурился вошедший в палату Коган. Вета отстранилась от Мариам, беспечно пожала плечами, вынула карточку, но не успела прочитать, потому что Коган выхватил открытку из ее рук. «Эй, какого фига?» «Еще раз прости меня за тот вечер, Роман», — продекламировал он. «Быков, что ли? А за что он извиняется?» «Ты мой врач, а не исповедник», — окрысилась Вета. «Отдай». Пока они пререкались, дверь в палату в очередной раз открылась. «Сандалова в ию?» «Да». Еще больше удивилась Вета. «Вам здесь цветы». Еще цветы?» «Не палата, а какой-то проходной двор. Сейчас кое-кто у меня получит». «Иннокентий Сергеевич». «Что?» «Ну а персонал тут при чем? Не злись. Если кто и виноват...» Ветка достала карточки из новых букетов. «Виноваты Семён и Дуня. А это от твоего мужа, Мариам». «Что?» усмехнулась та. «Что ты так на меня смотришь, Тамчик? Я тут не при делах». Женя сам проявил инициативу. «Да и что здесь такого? Просто цветы от друзей. Они как-то нарушают правила стационара». Вете на правила стационара было плевать. Она смотрела на букеты, что громоздились теперь на тумбочке и подоконнике, и улыбалась. Улыбалась, хотя, если говорить откровенно, от слез щипала в носу. «А как они все узнали, что я в больнице?» «Ну, это я имел неосторожность им сказать. Думал, что тебе наверняка не помешает поддержка». «Ты не ошибся». Вета сглотнула соленый ком, застрявший в горле, но это не помогло. Тогда она отвернулась, но это помогло еще меньше. Ее плечи предательски дрожали, и не было сил унять эту выдающую слабость дрожь. А может, просто пришла пора быть слабой? Кто знает. «Ого, у вас многолюдно!» «Юлька, а ты здесь какими судьбами?» «Приехала повидать подругу», — устало вздохнула Быкова. «А у нее таких небезразличных, как я. Вон, целая палата». «Ничего, в тесноте да не в обиде», — всхлипнула Вета. «Но если кто-то еще придет, разместиться нам будет сложнее». «Я освобожу местечко», — буркнул Коган. «А вы не смейте задерживаться, Вете нужно больше отдыхать». «Как скажете, доктор». «Ничего себе, свирепствует», — прокомментировала уход Тамерлана Юльсанна и устало опустилась на стул. Выглядела она осунувшейся и помятой, впрочем, с тех пор, как ушел Быков, так она выглядела всегда. «Да, Он ужасный зануда. Ну, понять его можно. Он же для себя любимого старается, не для кого-то. О чем это ты? Да все о том же. Знаете, девочки, иной раз мне кажется, что в нашем классе лютовал какой-то вирус. Как еще объяснить то, что ты, Мариам, 15 лет ждала Женьку, Краснов свою Дуню, а там тебя, Вета? Вета облизала пересохшие губы, разгладила складки на постели и недоверчиво прошептала. «Да ладно тебе, придумаешь тоже». «Ничего я не придумываю. Может, если бы мы с Быковым тоже чуть подождали, все бы сложилось иначе. А так?» «Нет никаких подвижек». «Никаких». «Он глух к моим извинениям, к моим мольбам и просьбам». «Но что я все о плохом? Лучше вы расскажите, что да как. Как-то я совсем выпала из жизни, вон даже не знала, что ты в больнице». «Так никто не знал. Подумаешь, великое дело». «Великое, не великое, а мне бы хотелось быть рядом». Вета судорожно сглотнула. «Спасибо. Спасибо, что вы у меня есть».